«Ваши избалованные питомцы едят треску?» – спросила Луиза, ударяя по клавишам старомодного аппарата. «Завтра основное блюдо – рыба с жареной картошкой». «Спасибо, я с ними посоветуюсь». Он прекрасно знал, что Коко и Юм-Юм воротят свои аристократические носы от любой рыбы, если это не семга. Возвращаясь домой, Квиллер объехал вокруг парка, где Мейн-стрит разделялась на две узкие улочки, одна из которых вела на север, а другая на юг. По периметру этой кольцевой транспортной развязки располагались две старые церкви, величественное здание суда и публичная библиотека, походившая на греческий храм. Но внушительнее всего смотрелся каменный куб, сверкавший на солнце. Первоначально это был особняк Лингеншойнов, а теперь в нем размещался маленький театр, где проходили спектакли и концерты. Сад при особняке заасфальтировали, устроив там автостоянку. В квартире над каретным сараем жила женщина, принимавшая заказы на мясной пирог, макароны с сыром и другие яства, которыми холостяк мог забить свой морозильник. Миновав автостоянку, коричневый пикап Квиллера через узорчатые железные ворота въехал в густой ельник. Там даже в полдень было темно и тихо. Внезапно дорога вывела его на открытое место, где высилось огромное строение, возведенное больше века тому назад и походившее на заколдованный замок. Это и был амбар Квиллера, в котором когда-то хранили яблоки, прямоугольный, 4 этажа. Первый жилой этаж сохранился от прежних времен. Каменные стены были такими толстыми, что маленькие окошки, прорезанные в них, напоминали бойницы средневековой крепости. Стены были обшиты древесиной, пострадавшей от непогоды. Восьмиугольную крышу венчал купол. Странная форма новых окон была продиктована массивными стропилами, укреплявшими строение изнутри. Что касается дверей, то в былые дни в амбар могли въезжать фургоны с яблоками, куда впрягали по несколько лошадей. Теперь два огромных дверных проема были частично застеклены. Через двустворчатую дверь парадного входа с восточной стороны вы попадали в холл. Дверь черного хода с западной стороны вела из кухни во двор. Изнутри дом выглядел еще более причудливым. Архитектор из центра спроектировал лестницу, которая, изгибая спиралью, шла снизу до самой крыши и соединяла полуэтажи, антресоли на трех уровнях. В центре он поместил огромный белый куб камина. Белые цилиндрические трубы выходили на крышу. Куб делил основной этаж на 4 помещения – гостиную, библиотеку, столовую и холл. Этот интерьер пришелся кошкам по душе. На кубе высотой не менее 8 футов можно было уютно устроиться, не опасаясь, что до тебя дотянется рука человека, а лестницу словно специально создали для забега на 50 ярдов. Перед каждой трапезой 8 лап с грохотом неслись по спирали вверх, а потом вниз. Солнце, проникая сквозь окна диковинной формы, высвечивало на полу треугольники и ромбы, которые целый день перемещались, дразня кошек. Прибыв домой, Квиллер поставил пикап во дворе и сразу же проверил старинный морской рундук, стоявший у черного хода. В него складывали бандероли и посылки. Ларь был пуст. Квиллер постоял с минуту, держась за ручку, охваченный беспокойством на своих домочадцах. Все ли с ними в порядке? Не нанесен ли урон интерьеру от избытка чувств? Встретит ли хозяина приветственными воплями, радостно задрав хвосты? Он вошел на кухню, но там было тихо, никаких признаков жизни. «Коко! Юм-юм!» – прокричал Квиллер 3 раза, все больше тревожась, после чего начал поиски. Обойдя основной этаж против часовой стрелки, он резко затормозил, добравшись до холла. «Ах, вы безобразники!» – воскликнул он с упреком и облегчением. «Ну и напугали же вы меня!» 2 элегантных сиамца, расположившись на низких подоконниках по бокам от входной двери, наблюдали за компанией из 7 черных ворон, которые прогуливались за стеклом. Кошки никогда еще не видели подобных птиц на таком близком расстоянии. Вскоре они обратили взор к тому, кто звал их по имени, но все еще были зачарованы незнакомыми существами, вышагивавшими синхронно, как взвод новобранцев на строевой подготовке. Сначала все 7 маршируют в одну сторону, затем поворот кругом, и все маршируют обратно. «Ребята, а я принес вам вкусненького», — сказал Квиллер. Кошки неохотно покинули свой пост и последовали за ним на кухню, упруго ступая на длинных стройных лапах. когда на них упали солнечные лучи из западных окон. Светло-бежевая шерсть начала переливаться, а голубые глаза засверкали на темно-коричневых масочках. И вдруг черные носы стали принюхиваться, коричневые уши навострились, а коричневые хвосты, похожие на хлыст, выразили одобрение. «Индейка!» Она была нарезана кубиками и расположена в две миски. Затем Квиллер достал холщовую сумку-переноску с логотипом публичной библиотеки Пикокса. «Все на борт!» Он опустил переноску на пол и приоткрыл ее. Первым туда прыгнул Коко, который улегся на дне, стараясь занять как можно меньше места. За ним последовала Юм-Юм, приземлившаяся прямо на Коко. После дружеской потасовки и возни парочка наконец устроилась в сумке, и Квиллер сунул туда же разные предметы. Это был самый легкий, быстрый и безопасный способ переправить в павильон двух домашних кошек – чтиво и термос с кофе. Павильон находился всего в нескольких ярдах от амбара. Это было восьмиугольное строение, застекленное со всех сторон. Идея устроить в запущенном дворе птичий сад принадлежала ландшафтному дизайнеру. «У нас тут не так уж много птиц», – усомнился Квиллер, услышав его предложение. «А вы устроите птичий сад, и они тут же появятся», – заверил его этот полный энтузиазма молодой человек. «Кошки будут просто в восторге. Больше всего на свете им нравится наблюдать за птицами, как те порхают, взлетают, подпрыгивают и чистят перышки». Итак, Квиллер согласился, и Кевин Дун раздобыл деревья и кустарники, тщательно отобранные, какие-то высокие травы, три кормушки для птиц и две птичьи купальни. Одну разместил на столбике, другую на земле. И птицы действительно появились. Сиамцы были в восторге. Квиллер доложил Полли Дункан об успехе затеи с павильоном, когда они беседовали по телефону вечером. Она поблагодарила его за покупки и похвалила выбор продуктов. «Это все, миссис Тудл», — сказал он. «Лично я не отличу огурец от кабачка». «А что у тебя было на ужин, дорогой?» — спросила Полли, которая всегда беспокоила его привычка питаться кое-как. «А я разморозил макароны с сыром». «Тебе бы следовало съесть салат». «Я оставляю салат тебе и твоим кроликам». И тут его тон сделался суровым. «А ты сегодня совершила 20-минутную прогулку, Полли?» «У меня не было времени. Но сегодня собирается наш клуб любителей птиц, и я выйду пораньше, чтобы потренироваться на беговой дорожке в спортивном зале». У нее был негромкий приятный голос и мелодичный смех, который он находил успокаивающим и в то же время возбуждающим. «Как сегодня дела в библиотеке?» – спросил он. «Были демонстрации за отмену компьютеров? Восстание? Волнение?» Под эгидой Полли библиотека недавно была автоматизирована на средства из фонда Клингеншойнов. Однако многие читатели не взлюбили электронный каталог. Они предпочитали наводить справки у столика приветливого библиографа, которая помогала им разобраться с карточками из обычного каталога. Она была своя, вероятно, ходила в ту же церковь, что и они, а, возможно, даже была помолвлена с сыном их соседа. Таков был стиль Пикокса. Монитор компьютера и мышка казались ему чужими и подозрительными. Продолжая телефонный разговор, Полли сказала: «Нам бы надо организовать кружок компьютерной грамоты для наших читателей, особенно тех, кто постарше». «А что ты сделала со старым каталогом на карточках?» «Он в подвале. Я полагаю, мы...» «Не выбрасывай его», — перебил ее собеседник. «Случись революция, вернешь его на место. В один прекрасный день старые канцелярские крысы восстанут, сбросят компьютероголовых и восторжествует здравый смысл». «О, Квилл!» – рассмеялась она. «Ты снова сел на своего конька и ораторствуешь. О чем ты сегодня занимался, помимо того, что строчил карандашом, как заправская канцелярская крыса?» Она знала, что он набрасывает свою газетную колонку, выходившую два раза в неделю, от руки, развалившись в кресло и положив ноги на атаманку. «Я купил у букиниста «День саранчи» в прекрасном состоянии. Книга совсем как новенькая. Если у тебя будет подходящий настрой для сатиры, мы могли бы в этот уикенд почитать оттуда вслух. Где бы ты хотела пообедать в субботу вечером? Как насчет заведения «Ануш»? Я жажду средиземноморской экзотики». Она продолжила уже в другом тоне. «Сегодня я слышала нечто странное. Ты знаешь фермерский дом «Старый Когин» на Тревельян-Роуд? Кто-то написал на фасаде краской слово «ведьма». «Да, я знаю. Главный редактор счел разумным не сообщать об этом в газете». «А откуда ты узнала?» – спросил он, прикидываясь наивным. Библиотека всегда была главным информационным центром Пикокса. Дочь моей сотрудницы – член организации «Проворные помощники». Их вызвали стереть эту надпись. Шериф заметил ее рано утром, во время патрулирования, и сообщил им. Думаю, они уничтожили надпись, прежде чем миссис Когин ее заметила. Однажды Квиллер посвятил свою колонку этому отряду добровольцев-энтузиастов, которых вербовали через церкви. Одни из них были мастера на все руки, другие просто молоды, сильны и энергичны. Когда неимущим, престарелым или немощным требовалась срочная помощь по хозяйству, отряд добровольцев спешил на помощь. «Ты когда-нибудь встречал миссис Когин?» – спросила Полли. «Нет, но я как-то видел, как она мелькнула у себя в огороде, а вообще возле этого домика почти никаких признаков жизни, только цыплята и собаки. Ей за 90, но она бодрая, и у нее ясный ум. Полагаю, она словет эксцентричны, но эта хулиганская выходка возмутительна». Слушая Полли, Квиллер медленно поглаживал усы. Сей жест означал, что он заподозрил неладное. Пожалуй, за всем этим скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Журналистская карьера научила его, что за одной историей всегда кроется другая. Полли сказала: «Однако мне пора кончать болтовню и собираться в клуб, хотя я и не нахожу ничего приятного в беговой дорожке». «Тебе это полезно, Полли», — возразил он. «А тебе полезен салат, дорогой. Абьенто». «Абьенто». Квиллер медленно положил телефонную трубку на место, глядя на нее с нежностью. Больше никто на свете не печется о его рационе. И коли на то пошло, беспокоился ли он когда-либо о чьей сердечно-сосудистой системе? Взгляд его остановился на книжных полках, покрывавших всю плоскость каминного куба. Они были уставлены томиками из пыльного букинистического магазина Эддингтона Смита. Созерцать бархатистые корешки ему нравилось не меньше, чем слушать бархатистый голос Полли. Он был согласен с Фрэнсисом Бэконом, который советовал доверять старым друзьям, топить старым деревом и читать старых авторов. Книги были расставлены по разделам, и Коко любил устроиться на полке в уютном гнездышке между биографиями и драмами или между трудами по истории и беллетристикой. Иногда он принюхивался к рыбьему клею, который раньше использовался для переплетов. Бывало, кот сталкивал какую-нибудь книгу с полки, она со стуком падала на пол, а он смотрел сверху на дело своих лап. Это был сигнал Квиллеру поднять книгу и прочесть несколько страниц вслух, смакуя знакомые слова и мысли, в то время как сиамцы наслаждались переливами знакомого голоса. У Квиллера был звучный баритон, как нельзя лучше подходивший для декламации. Как ни странно, названия книг, сброшенных с полок котом, часто имели пророческий смысл. Это не могло быть совпадением. И все же прошло всего несколько часов с тех пор, как злоумышленники заклеймили старушку, написав на ее доме слово «ведьма», и Коко столкнул с полки суровое испытание – драму Артура Миллера. Почему он выбрал именно этот момент? Чтобы привлечь внимание к пьесе о судах над ведьмами в Салеме? Коко никогда ничего не делал просто так. И это происшествие вызвало у Квиллера желание навестить миссис Когин.